Господь и Бог, Вселенной всей Создатель, Творец светил бесчисленных миров. Ты есть всему живущему податель дыхания и жизни и всего. Ты обитаешь в неприступном свете, вершишь же на земле свои дела, о людях, что на всей земной планете, заботишься сегодня, как вчера. И если мы умом ничтожным нашим могли бы вникнуть в план Творца Святой, конца бы не было восторгом нашим о всей премудрости Твоей Святой. А человек умом надменным рассуждает: это я все собрал, взрастил, вместо того, чтобы душой смиренной Творцу хвалу и славу вознести. О Боже, дай нам каждое мгновение свою ничтожность в жизни сознавать, Тебя любить, Тебе служить в смирении, за все, что встретится, Тебе хвалу воздать. Аминь.